Бога сейчас разделят Украину, не дай Бог, и все, останемся мы ни с чем. Останется этот кусочек такой. Thank you.